Вдруг им удастся что-то доказать? Здесь нечего доказывать. Потому-то я и еду в Брайтон на поиски моей блудной жены. Сидни прекрасно понимал, что на уме у Алекса. Случись с ним сейчас более серьезные неприятности, телекомпания откажется от сериала с кнутом или пересмотрит вопрос об авторстве. Сценарии будут принадлежать одному автору — Алексу. Неужели он действительно строит такие планы? Сидни помрачнел. Ладно, поживем, увидим. Итак, их кнут принят, но настроение Сидни от этого нисколько не улучшилось. Он медленно бродил по вокзалу, томясь ожиданием, и совершенно неожиданно решил несколько изменить свои планы. Поездов на Брайтон еще несколько, не позвонить ли Карпи и Инесс? Инесс не оказалась дома, но Карпи сказала, что рада будет его видеть. Он поймал такси и был у нее через несколько минут. Карпи встретила его в сандалиях на босу ногу и в каком-то домашнем балахоне. Она стала донимать его расспросами, но, видя, что отвечает он неохотно, ушла на кухню приготовить кофе. — Ты надолго в Брайтон? — спросила она, вернувшись с чашками и кофейником. — Думаю, до воскресенья. Если у Элис завелся дружок, приезжает он к ней, скорее всего, на выходные, так что у меня будет шанс их где-нибудь увидеть. Кстати, я хотел спросить тебя и Инесс, нет ли у вас каких-нибудь предположений, кто это может быть? Личико Карпи приняло серьезное выражение, что, вообще говоря, было ей не свойственно. «Да, мы с Инесс думали об этом, но ничего такого. Нет, едва ли мы можем это знать. Извини. Понимаешь, у меня есть смутное ощущение, что они познакомились здесь, у вас. У нас вообще друзей немного, а уж таких, кто устраивает многолюдные сборища, и вовсе нет, кроме вас с Инесс». Помнишь последнюю вашу вечеринку? Когда это было? В марте? Бог ты мой, конечно, — оживилась Карпи. Но ведь собралась целая толпа. Сидеть было негде. Люди по стенам стояли. Да я и половины гостей не знала. Все приводили своих друзей. Если Элис познакомилась со своим любовником здесь, — размышлял Сидни, — он больше у Инесс и Карпи не появится, даже если его пригласят. И в этом еще одна проблема. Постой-ка. Сидни указал на стену рядом с дверью. В тот вечер вот на этом месте стоял мужчина, с которым разговаривала Элис. Теперь я вспоминаю. Я сам сидел на диване, и мы с ним так друг друга толком и не разглядели. Ты не помнишь его? Лет 30, в дорогом костюме, среднего роста. Волосы, по-моему, темно-русые. Ну, такой весь прилизанный. Не припоминаешь? Ну, конечно, — усмехнулась Карпи. Хорошо одетый и прилизанный. У нас же таких почти не бывает. Не обижайся. Если не помнишь сама, спроси Инесс. У него был вид высокооплачиваемого клерка. Ну, ладно, спрошу. А я вам сегодня вечером позвоню. Вдруг ей что-нибудь придет в голову. В тот день Сидни впервые после длительного перерыва оказался в людской гуще. В купе поезда вместе с ним ехало еще пятеро мужчин, и никто на него не пялился. Его снимки публиковались в газетах только раз, в самом начале августа, когда начался розыск Элис. И вот он, Брайтон, открытый, залитый солнцем мирок, где, казалось, никому и ничему не спрятаться. Мужчины в рубашках без пиджаков и галстуков, женщины в платьях и сарафанах всех мыслимых и немыслимых расцветок, не говоря уже о фасонах. Сидни сразу направился к морю. Он понимал, что искать ее на набережной в половине четвертого бессмысленно, но был не в силах противиться желанию проверить сначала в наиболее очевидных местах. По дороге он зашел в вестибюли трех отелей, потом прошелся вдоль пляжа, всматриваясь в лица загоравших в шезлонгах людей. Элис, разумеется, он не увидел. «Теперь в полицию», — решил он. Мистера Макинтоша он не застал, но его очень любезно принял констебль по фамилии Клэйр, который, пользуясь картой Брайтона и прилегающей местности, объяснил ему методику поисков.